Глава 12. Навьи сказки. По блеклым вереском-довоскам я расшиваю повесть скорби. Энн Клюев. На вокзал Лика прибежала задолго до отхода поезда. Легкий бег через пустой вечерний парк раззадорил ее. Быстрота, выносливость и азарт гонок, наверное, достались ей от предков, обладателей и держателей великорусских пространств. Жажда и молодой голод настойчиво напомнили о себе. Последние недели две ей почти все время хотелось есть. Тело наливалось веселой силой и жило своей тайной жизнью. Груди взошли еще выше, смущая Лику непривычной тяжестью. А старенькие любимые джинсы стали немного тесноваты в поясе. Разгоняя печальные мысли, она покачала золотистой головой, оправила растрепавшиеся от бега волосы и сбившуюся кофточку. В вагоне было сонно и душно. Она сразу же достала из сумочки фотографии. Единственный, тающий, как облачко, след жизни Влада. Лика долго всматривалась в летящую белую фигуру, до половины скрытую языками пламени. Из пламени являлись в древности могущественные волшебники, спасители династий и царств. И чем дольше она смотрела на размытое изображение, тем глубже проникал в сердце страх перед неизбежной встречей с загадочным миром по ту сторону пламени. Этот мир смотрит на нее с молчаливой надеждой, ждет ее участия. Но что она может одна? Как изменить несправедливый порядок вещей? Для этого надо заново учиться жить. Бодро, зло, и чтобы каждый день как подвиг. Кончилось время безмятежного сна и благодушия. Лика ощутила прилив силы. Руки ее инстинктивным материнским жестом округло огладили живот. Глаза вспыхнули и потемнели. Упрямая морщинка пересекла лоб. Она еще не догадывалась о том, что уже знали ее душа и тело. О том, что в недрах ее существа вспыхнула искра жизни и взывает о любви и защите. Она еще не понимала тайных движений внутри себя. Не чувствовала трепета зреющей завязи. Но эта едва прилепившаяся к плоти душа уже властно требовала изменить мир, сделать его светлее и чище. Присвистнул поезд, возвещая отправление, и мягко пошел, покачивая боками. Широкая тень на секунду закрыла свет. Лика поспешно убрала фотографии и оглянулась. Этот высокий мужчина, по виду бывший военный, едва успел протиснуться в вагон, отжав дверь квадратным плечом. Одет он был, несмотря на жару, в длинный прорезиненный плащ и панаму защитного цвета. Такие носят грибники, от Магадана до Камчатки. На секунду она встретилась с пустым, ничего не выражающим взглядом из-под коротких, покроличьи розоватых век. Лику передернула дрожь. Человек сел где-то позади, зашуршал газетой. Она мельком пожалела его, как жалела всех выпавших из осмысленного бытия. Вечерело. Поезд летел среди пустоши и болот. На остановках входили и выходили люди с туисами, с огромными черными корзинами. Громко балагурили белоголовые парни в темном северном загаре. Раскрывали, хвалясь, заплечные оловянные ящики и ягодной сладостью, дымком полуночных костров, горячим смолистым вереском тянуло от их усталых движений и выбеленных солнцем одежд. Лике было спокойно и радостно смотреть на их руки, на блаженно спокойные северные лики. Высокий старик развернул на коленях хлеб, перекрестил его и, разломив, молча подал ей круглую блестящую горбушку. Он ел, аккуратно подставляя ладони под падающие крошки. Забытое благоговение перед насущим хлебом было в его сложенных ладонях и полузакрытых глазах. И Лика ела хлеб, как причастие, медленно раздавливая языком твердые крошки и в мыслях благодаря случайного попутчика и того, кто сеял рожь, кто убирал и веял, кто рушил спелые зерна в пушистую муку, кто выпек его на березовых угольях. Это долгая благодарственная молитва за малую кроху хлеба утолила ноющий голод. Одобрительно взглянув на прощание, старик сошел с поезда и сразу потерялся среди низких багровых елей.